«Клянусь, это все!» — вскричал тот. «Больше я ничего не знаю! Они неслись прямо на меня! Я ничего не видел!» «А почему ты не отправился следом?» «Они были на конях, я нет!» «А почему ты не последовал за ними пешком?» «Я был оглушен». «Оглушен? Да ты струсил! Дезертировал! Нет!» Ганелон снова выставил клинок вперед и вовремя убрал его обратно. «Нет!» — закричал юнец. Ганелон опять повторил свое движение. «Да!» — взвизгнул мальчишка. «Я испугался!» «И ты убежал?» «Да, убежал. И с тех пор все бегу». «И ты не знаешь ничего о том, как потом обернулись дела?» «Нет». «Ты лжешь?» Он вновь шевельнул клинком. «Нет!» — крикнул мальчик. «Пожалуйста!» Я шагнул вперед и сказал: «Ганелон». Он глянул на меня, ухмыльнулся и убрал клинок. Юнец лихорадочным взглядом впился в мое лицо. «И что ты успел выудить?» — спросил я. «Ха!» — ответил Ганелон, шлепнув юнца с размаху по мягкому месту так, что тот вскрикнул. «Вора, дезертира и интересную историю. Тогда срежь его с дерева, чтобы я мог услышать ее». Ганелон небрежно одним взмахом перерубил веревку. Мальчик упал на землю и зарыдал. «Я поймал его за кражей. Он хотел стянуть что-нибудь из наших припасов и решил расспросить об окрестностях», — сказал Ганелон. «Парень только что из Авалона». «Что ты имеешь в виду?» «Он был пехотинцем в битве, которая произошла здесь 2 ночи назад. Струсил и дезертировал». Юнец стал было бормотать возражения, но Ганелон пнул его. «Тихо!» — прикрикнул он. «Я просто пересказываю то, что узнал от тебя». Мальчишка раскачивался, как краб, и глядел на меня большими, умоляющими глазами. «В битве?» — переспросил я. «Кто же и с кем бился?» Ганелон мрачно усмехнулся. «Довольно знакомая картина. Войска Авалона принимали участие в самой крупной и, возможно, последней битве с не вполне естественными существами». «Ого!» Я внимательно посмотрел на мальчика, и тот потупился, но я успел перед этим заметить в его глазах страх. «Женщины», — говорил Ганелон, — «бледные фурии из какого-то ада, красивые и холодные, в броне и с оружием, длинные легкие волосы, глаза как лед, на белых огнедышащих конях, что питаются человечиной. По ночам они выходят из лабиринта пещер, открывшегося в горах после землетрясения несколько лет назад, совершают набеги населения, похищают юношей, а всех остальных убивают. Некоторые из похищенных, словно бездушные автоматы, следуют за авангардом. Это похоже на людей из знакомого нам круга. Но многие из них остались живы, когда их освободили», — сказал я. «И они оказались не бездушными, а только все позабыли, как я когда-то». «Странно», — продолжал я, — «почему они не завалили входы в пещеры днем? Ведь наездницы выходят из них по ночам». «Дезертир говорит, что это уже пытались сделать», — сказал Ганелон. «Да только помогло ненадолго. Потом они вырвались снова и стали сильнее прежнего». Лицо мальчика посерело, но он утвердительно кивнул в ответ на мой вопросительный взгляд. «И генерал, парень зовет его хранителем, гонял их уже много раз.

повыспросить ее, с учетом ее собственного участия во всем, конечно. «Очень интересно, продолжай». Простой удар по голове сделал то, чего не сумел сделать и сам Зигмунд Фрейд, — сказал я. Память стала возвращаться сперва понемногу, а потом все быстрее, в особенности после встречи с Флорой, которая помогала мне многое припомнить. Я сумел обмануть ее. Сестрица решила, что память ко мне возвратилась полностью, и говорила обо всем, о людях и вещах. А потом появился Рэндом, от чего-то спасавшийся. Спасавшийся? От чего? И почему? От каких-то странных тварей из царства теней. А почему, я так и не узнал. Интересно, — промолвил Бенедикт, и я вынужден был согласиться. Я часто думал еще в своей камере, почему вдруг на сцене оказался преследуемый фуриями Рэндом. С того момента, как мы встретились и пока не расстались, нас обступала опасность. Я был поглощен своими делами, а он молчал о причинах своего внезапного появления. Все эти мысли пришли мне в голову, конечно, сразу, но я не был тогда уверен, что за его появлением что-то кроется, и потому пустил все на самотек. Последующее событие заслонили тайну, но я не забыл. И тогда в камере, и сейчас в компании Бенедикта. Интересно? Безусловно. И загадочно. Я попытался использовать Рэндома, продолжал я. Он решил, что я добиваюсь трона, а я всего лишь пытался припомнить себя. Он согласился доставить меня в Амбер и выполнил свое обещание. «Почти», — поправился я. «Мы попали в Ребму. Там-то я и признался ему в моем истинном состоянии, и он предложил мне пройти через путь, чтобы полностью восстановить память. Возможность была под рукой, я воспользовался ею и таким образом перенесся в Янтарное королевство». Бенедикт улыбнулся. «Должно быть, ты несколько огорчил Рэндома». «Конечно, петь от счастья ему было нечего», — ответил я. «По приговору Моэри он вынужден был жениться. Она выбрала для него слепую девушку по имени Вайол и не покидать жену раньше, чем через год. Рэндом остался там, а потом я узнал, что он покорился ее воле. Дейдре тоже была там. Она бежала из Амбера, и мы встретили ее по дороге в Ребму и попали туда втроем. Там она и осталась». Я допил вино, и Бенедикт кивком указал мне на бутыль, почти уже пустую. Ему пришлось достать из сундука непочатую, после чего мы налили по новой. Я глотнул. Вино было явно получше, чем в первой бутыли. Видно из его личных запасов. «Во дворце», — продолжал я, — «мне пришлось отправиться в библиотеку, где я отыскал колоду Таро. Но прежде чем я успел что-либо сделать, явился Эрик, и мы бились с ним прямо в библиотеке. Я сумел ранить его и понял даже, что смогу прикончить, когда к нему подоспела помощь, и я был вынужден бежать. Я успел связаться с Блейзом, и тот укрыл меня в царстве теней. Остальное ты, должно быть, знаешь из собственных источников. Мы с Блейзом объединились, попытались атаковать Амбер и проиграли. Блейз упал с Кальвира. Я бросил ему свою колоду Таро, он успел поймать ее на лету. Насколько мне известно, тело его не нашли. Лететь к подножию долго, хотя прилив тогда был высоким. Не знаю, жив он или нет. Меня заключили в тюрьму, а Эрик прихватил для себя корону. Несмотря на слабые возражения, меня заставили